Нашим лечением занимает Роксолана. Имп показал на небольшую девочку, которую я даже не замечал за спиной Мода. Приветики. Она не стала подходить, лишь махнула рукой. У нее класс святая, добавил имп. Наша магическая сила, апач. Имп показал на мага, вокруг которого моментально закружились сотни маленьких сфер. Класс маг-сфер. Приятно познакомиться, шепелявя, сказал маг. Наш танк, Т-34. Представил имп танка, одетого в знакомый мне сет стража Драдера. Класс стальной воин. Я пожал руку танку, который не произнес ни слова. Наш стрелок, Оникс. Класс стрелок. Стрелок, я удивленно посмотрел на сереброволосого парня. Он не получил повышение, больше тебе скажу, я вообще не повышал класс. Улыбнулся парень, пожимая мне руку. У меня базовый класс стрелок. Будем знакомы, много о тебе слышал, Джи. Ага, но, ведь за повышение класса дают солидные плюсы, спросил я у него. Не буду вдаваться в детали, но из-за этих плюсов я не могу использовать различное оружие. А так, я могу делать так. Он достал сначала лук, потом револьверы, потом мушкет, а затем вообще, какую-то огромную полую бандуру, которую я не смог идентифицировать. Так что, я не остаюсь в минусе. Похвастался, Ис подошла к бандуре и попинала ее. Все вам мужикам стволами мерятся. Последний, но не менее важный член команды, Ремейк, имп представил мне последнего игрока, который стоял в стороне. Класс повелитель мертвых, прет. Не подходя ко мне, он махнул рукой. Имп, нужно двигаться. Да, вперед. Петя разведка. Рем, выпусти птичку, пусть отвлечет гарпий, пока мы проходим. Тет и спереди, Мод спина. Имп раздал приказы. Идем, поговорим на ходу. Он похлопал меня по спине, приглашая двинуться рядом. Особой тайны, почему я позвал тебя, нет. Мне хотелось посмотреть на тебя в действии. Слухов о тебе много, а каков ты на деле, информации мало. Лицо маска императора скривилось. В слова моей дочери, что ты нуб и подкаблучник, мне не сильно верится. Когда она приняла к себе, я именно таким и был на их фоне. Честно сказал я ему, БМ моя первая игра, в которой я провел больше пары часов. Поэтому, я не удивлен, что Сиси меня считает нубом. А подкаблучника ты не оспорил, язвительно сказала Рокси, идущая с другой стороны импа. Когда твой начальник женщина, все ее подчиненные будут считаться подкаблучниками. Пожав плечами, философски ответил я, мне было комфортно с ними, поэтому, я старался сгладить все углы. Если понимаете, о чем я, понятно, серьезно сказал имп, я тебе благодарен, что ты так возвысил семью Вейрон. Я на полном серьезе считаю, что самое лучшее решение, которое приняла моя дочь, это принятие тебя в семью. Как приняла, так и выгнала. Криво улыбнулся я, но, не будем об этом. Я рад, что вы меня позвали, но причина посмотреть в деле, звучит не очень. Я ведь не собираюсь вступать в ваши ряды. Ну, какой же он милашка. Раздался за спиной голос Ис. Имп, ну можно он будет моим? Успокойся, Ис. Обронил имп. А Ис моментально замолчала. Не знаю, говорила ли тебе Маркела, что я та самая помощь, которую ждут и в Кейдно. Она говорила, что люди прокачиваются ударными темпами. Поэтому, я думал, что вас будет побольше, признался я. Нас много. Просто мы основная ударная мощь. Все так же серьезно продолжил говорить император. Но, несмотря на наше количество, нас все равно будет мало. Мы лишь фундамент, на котором будет все держаться. Стены и само здание будут составлять остальные игроки. И я хотел бы, чтобы ты стал фундаментом, как и мы. Поэтому, ты тут, я не знал, что ответить на такое. Обдумай пока сказанное. Имп похлопал меня по плечу. А после кача, вернемся к этому разговору. Хорошо. Кивнув, ответил я. Спасибо за поддержку, дорогие мои читатели, равно. Глава 326. Данж собачья бездна. А вот и место нашего кача, сказал имп, через час ходьбы. Проведя довольно запутанным маршрутом, имп вывел нас к горе, которая была похожа на гигантскую собаку, свернувшуюся клубком. По пути мы встречали различных мобов, но благодаря птичке Рема, все они уползали с нашего пути. Метровый, дохлый орел огрел боссов, а затем уводил в сторону. Мы нашли этот данж недавно. Зная, что в горах не бывает простых подземелий, мы не решились лезть, пока не добьем сотки. Сказал мне имп. Плохая идея. Это очень плохая идея. Покачал головой некромант. Имп, ты же говорил, что мы на газ-гора автомобильного звука. Пойдем. Почему мы тут, не очкуем? По спине некроманта ударил Илик. «Вы уже получили сотые?» – удивленно спросил я. «Только я», – кивнул мне имп. «Остальные на 95-96 уровнях. Так может и не стоит туда лезть?» «Хах!» – на маске импа появилась злобная улыбка. «Прости, но командую тут я». И я сказал, «Мы идем, не буянь, импусь». Подошла к нам поближе Иса. «Мы не против, а Рем всегда на измене. Правда ведь, Рем?» «Угу», — кивнул некр. «Вот и хорошо», — расслабился имп, а все остальные облегченно выдохнули. «Джи, у тебя же есть баф и щит», — кивнул я, решив не развивать тему того, что лезть такими маленькими уровнями в горы — хреновая затея. «Минус бафа, долгий откат, но действует он целый час, нормально. Первый баф на танка, потом я, а дальше остальные. Щит на нем должен быть постоянно. Мы не знаем, что нас ждет. В остальном, твоей задачей будет наносить урон. Свой миф-навык прибереги для крайних случаев». Словно неразумному, имп объяснил мою роль в группе. «Рокси, мне будет нужно твое постоянное усиление. И сегодня ты на подхвате. Наконец-то ты признал, что девушкам тоже надо отдыхать время от времени», — всплеснула руками Ис. «Не обольщайся, если Джи облажается, вся надежда будет на тебя», — остудил ее пыл имп. «Петь, ты наши глаза на спине, жопе ты хотел сказать», — пробормотал Син. «Называй себя, как пожелаешь, не остался в долгу имп, пропустишь мобок нам в спину, кикну тебя и дам шанс твоему сыну, пфф, этому молокососу, да, он же даже не знает, тут до старика дошло, что его провоцировали. Ладно, я всосал, молодец», — хмыкнул имп. «Мод, работаешь по трешу, но твоя главная задача не дать пройти к нашим РДД, как всегда, в общем». «Понял», — кивнул воин Кали, активируя вторую пару рук. «Всем остальным бафнуться, выпиваем бусты на опыт и заходим», — приказал имп. После этих слов в руках императора появились два тонких, красных меча. Это были два легендарных меча, заточенных к тому же на максимум. Да и в руках остальных игроков группы появилось оружие, которое было сплошь героическое и заточенное на максимум. Но на этом все не закончилось. После этого каждый достал боевого питомца. У Т-34 появилась черепаха, которую он закинул на спину. У Ис появилась двухголовая змея, которая залезла под ее бинты. У Рокси появилась птичка, которая запела приятную мелодию, а вся группа получила баф. «Песнь сокролицы. Плюс 1% к макс сопротивлению, плюс 1% к физ сопротивлению, плюс 10 к удаче». У Елика появился волк, который был окутан кровавой аурой. Апач призвал кого-то похожего на комара, который присосался к его плечу, благодаря чему уровень маны у мага сфер увеличился. У Оникса Петом оказался глаз, который он подвесил на своей кожаной куртке. Не отставая от народа, я призвал Шреду, которая моментально ушла в невидимость. «Как много незнакомцев. Не бойся, все свои». Почесав макушку Шреде, я улыбнулся. «Готовы?» – спросил имп. «Переходим на общение в чате», – сказал он, смотря на меня. Т-34 стал заходить в подземелье первым. Следом за ним проскочил имп, и потом уже стали заходить остальные. «Внимание! Вы вошли в подземелье Собачья Бездна. Текущий уровень сложности — рейд сложный». «Рейд сложный? Впервые такое вижу», – подумал я, осматриваясь. «Мы попали в пещеру, где воняло мокрой псиной. Этот запах различит любой человек, который хоть раз сталкивался с бездомной, мокрой собакой». На невысоком потолке пещеры висели кристаллы, излучающие мягкий синевато-желтый свет, достаточный для того, чтобы видеть на 5-10 метров впереди. «Император, танк вперед!» Не знаю как, но перед моими глазами появился чат рейда, в котором им поддавал приказы, и убрать я его не мог, лишь немного уменьшить. Видя, что я немного задергался, вращая головой, в чате появилось сообщение. «Император, это командный рейдовый чат, его не убрать, пока ты в рейде, так что перестать мотать головой и сосредоточься». Я написал сообщение, но при попытке отправить его в чат мне пришло оповещение от системы. «Внимание, лидер рейда ограничил круг лиц, которые могут писать в этом чате. Писец заморский, и для чего такие сложности?» Ругнувшись про себя, я продолжил накидывать щиты на всю группу. Через 50 метров, на небольшом повороте нам повстречались первые мобы. Два пса, которые явно попали под облучение радиацией. Свисающие клоки шерсти, худющее тело, при том, что у них в пасти было несколько рядов зубов, которые к тому же двигались, как цепь бензопилы. Бездомная псина. Лорд. Уровень 128. Описание. Изгнанный из теплой и сытой глубины подземелья, этому псу не оставалось ничего, кроме как уйти и умирать к выходу. Почуяв танка, оба пса вскочили и медленно подошли к нему, не переставая рычать. У Т-34 в руках был ростовый щит, который полностью скрыл его от взгляда псов. Кррррчгггщщщщщ, проведя рукояткой меча по краю щита, Т-34 вызвал ужасный скрежущий звук, который оказался его навыком агро. Псы моментально среагировали на это, прыгнув с двух боков на танка. Т-34 развернулся к правому, так как на этой руке у него висел щит, и ему было проще. Тогда как второго пса, прямо в воздухе насадил на свои мечи император, а подбежавший Илик своими серебряными кастетами превратил морду пса в фарш. Остальная часть группы также не стала бездействовать, активируя навыки, которые стали наносить достаточно много урона. Однако из-за своих уровней, лишь император наносил хоть какой-то солидный дамаг по псам. Разница в 30 уровней, это не шутки. Пару секунд посмотрев на это, я вдохнул и стал дамажить вместе с остальными. На псе, который атаковал танка, у меня сработало умение, превратившее пса в кровавую бомбу, разбросившую частички пса по всему коридору. Второго пса я не успел ударить, как император его добил, использовав какое-то жуткое умение из своего арсенала, которое превратило голову пса в аккуратно нарезанные ломтики. Император, неплохо, опыта дают больше, чем я предполагал. Идем дальше. У них группа с уникпрофами, но лезть в это подземелье им явно не стоило, подумал я, смотря на очередную стычку с псами. Теперь понятно, что я тут нужен, как главный ДД. Остальные лишь прокачивают навыки. Смотря на то, как Апач выпускает 5 различных навыков, которые нанесли лишь 1-2% урона здоровья моба, я покачал головой. Странно это все. Неужели у них и вправду только император что-то может? Я бросил взгляд на импа, который вливал море урона, постоянно выискивал уязвимые места пса. Да и счетчик урона рейда о том же говорит. Полчаса пролетели незаметно, и я полностью утвердился в своем мнении, что эта группа полностью зависима от урона императора. А в этом подземелье они лишь прокачивают свои навыки, которые очень сильно отстают от их уровня, прокачанного ими за столь короткий период. В конце концов, я забил на это. Развесив бафы, я полностью сосредоточился на уроне, отчего скорость прохождения увеличилась. Сейчас мы остановились, чтобы отрегенить ману и здоровье, перед комнатой с боссом. Рыч, старый пес, древний босс, уровень 135. Описание. Будучи изгнанным из центра подземелья, Рыч смог выжить на окраине, благодаря тому, что он пожирал большинство щенков, которых изгоняли из центра подземелья, его тело и разум эволюционировали. В просторной комнате, на гигантской куче костей лежал огромный пес, густо усеянный шипами. Его глаза были налиты кровью, а при малейшем шорохе, он моментально смотрел в ту сторону, а из его глаз туда летела кровавая молния. Присмотревшись, я увидел, что его уши были поломаны, а его тело все в сплошных шрамах. Хвост босса был тройным, на каждом кончике которого находился шип, окутанный кровавой аурой. Глава 327. Интерлюдия. Приватный чат. Император. Что скажете? Исра. Он меня пугает. Петя. Есть Малиха. Спокойный такой. Я за его лицом уже час наблюдаю. Он только вначале озирался, а потом как будто каменным стал. Исра. Дело не только в этом. Я чувствую. Он в курсе того, что мы халявничаем, а им потеет. Роксолана. Да, он скорее всего в нас разочаровался и забил, решив для себя что-то. Т-34. Хазе, разочаровался он или нет, но этот парень знает свое дело. Ремейк. Может, нам стоило сразу показать все, на что мы способны. Мод. Джи норм парень, вы че? Тут любой дебил поймет, что мы качаем навыки. Вы бы еще зеленые скиллы начали кидать. Апач, у него заоблачный урон. Посох, эпик 100%. Причем некоторые его навыки или умения ваншотит мобов. Вы только взгляните на ДПС урон. У импа класс заряженный на спид урон, а он от него не то что не отстает, а обгоняет почти в 3,5 раза. Исра. Хазе, че вы там думаете? Но у этого парня явно что-то не так с головой. Петя. Если ты ку-ку, то это не значит, что все вокруг ку-ку. Оникс. Имп, а к чему вопрос? Мы же вроде следуем плану. Император. Мне нужен был ваш взгляд со стороны. У парня есть яйца, но он ими не трясет перед нами. Мало того, Он терпит нашу провокацию. Елик, имп, на чистоту если. Нахрена мы вообще устроили эту клоунаду? Ты за собой не замечаешь, но с твоей маски улыбка не сходит. Сколько лет мы знакомы, а я такое от тебя вижу впервые. Император, да, буду иметь в виду. А радуюсь я тому, что нашел новое дарование. Мало того, я вам не говорил, но вы должны были догадаться. В БМ мы задержимся надолго, а если точнее, то навсегда. Исра, ты хочешь сказать, что это последняя игра? Мод, че за стрёмные шутки, имп? Апач, судя по всему, ты говоришь о том, что в ближайшие поколения новой игры не стоит ждать. Император, я говорю о том, что БМ не просто станет игрой этого поколения, а и последующих тоже. Поэтому я и просил вас напрячь булки и найти себе уник классы Т-34. Имп, а не будет так, как с БМД. Мы потеем, стараемся, захватываем все лучшие, а потом выходит очередная игрулька, которая все рушит. Апач, поддержу танка. Мод, плюс, Исра, плюс, Елик, плюс, Император. Нет, масштаб в данном случае играет свою роль. БМ уже заключила договоры с более чем 50% стран на тему привязки валюты к курсу кредита. Любой конкурент игры просто невозможен. Я не могу сказать вам почему, но поверьте мне на слово. Петя, народ, а че у вас очко прижалось, то кайфуем, играем и задротим. Ничего в наших жизни не изменилось. Оникс, Петь, мы всегда знали, что ты в душе больной на голову младенец. Исра, петушок ты мой невидимый. Изменилось то, что мы теперь привязаны к этой игре. И если в случае с БМД мы могли сменить сервер, то здесь такого не произойдет. Апач, Иса тему говорит. Сейчас тот, кто займет лучшие места в игре, тот и будет на коне очень долгое время. Елик, оно всегда так было. Но, приходили мы и баланс рушился. Т-34. Имп, я тебя услышал. Спасибо, Роксолана. Ну, мне так-то пофиг. Мое дело не дать вам сдохнуть, а где это будет происходить, мне пофигу. Мод, Рокси, да все понятно, что ливать с игры никто не станет. Просто я хочу понять одну вещь. Мы здесь для захвата куска пирога или для помощи дочурке импа? Исра. Плюс. Мне тоже важно это знать. Так как помогать принцесске это одно, и совсем другое, когда мы окажемся в доле, при дележке шоколада. Император. Оставьте мою дочь в покое. Если вы еще раз поднимете тему с Сиси, у меня с вами будет совсем другой разговор. А теперь, отвечая на вопрос. В данный момент мы та самая соломинка, которая сломает хребет слону. Альянс богов и азиатов начинает захватывать все, до чего доходит руки. Единственный альянс, который им может противостоять, это альянс Эфок. Петя, имп, мозги не засирай. Мы можем также втихаря оттяпать себе кусок, на котором будем шиковать, пока все остальные собачатся. Практика ДМД с нами. Император, старый, я с тобой давно не впышился. Петя, ладно, молчу. Исра, Петя дело говорит. Может, ответишь? Император, я не хочу быть здесь общепенцем. Вспомните ДМД. Ну, захватили мы 5 территорий, объединив их в одну. Ну, снимали барыши с этого. Но, после этого никто к нам не лез. Мы от скуки начали делать твинков, качаться на других серверах. Вспомните, как вы мне ныли в личку, что вам скучно и хочется кого-нибудь нагнуть. Забыли уже? Мод, имп, ладно те, мы поняли. Правда, народ, Исра, конечно, поняли. Елик, ясно. Оникс, сам знаешь, я за любую тусовку. Апач, мы тебя услышали, имп, но, хочу немного вернуться к началу темы. Зачем мы сейчас мучаем парня? Император, за это вы мне и нравитесь. Я хочу позвать его в нашу команду. Апач, ты сам говорил, что 10 идеальное число для слаженной группы. Ремейк, тут, наверное, нужно мне вставить слово. Как узнал об этом имп, отдельная история, но он заставил меня признаться вам всем. Извините, что в такой форме, но после сегодняшней прокачки я ухожу из группы. Исра, если ты шутишь, то очень плохо, Рем. Мод, может, сначала пояснишь, почему? Ремейк, мы с вами много лет знакомы, но вы обо мне не знаете ничего, и я был рад этому, до этого момента. Хотел бы я сказать, что наигрался, но нет, все помнят, что я пропадал на несколько дней. Так вот, я попал в больницу, врачи боролись за меня, но в итоге, я сейчас с вами благодаря аппарату искусственного поддержания жизни. Мой организм распадается, а врачи не могу найти причину. Огромное спасибо импу, что подключил лучших врачей, благодаря которым я столько протянул. Петя, КХМ, Рем, и сколько тебе осталось? Ремейк, от 3 до 10 дней. Исра, где ты сейчас? Я прилечу. Ремейк, не стоит. Я всю свою жизнь посвятил играм, и почти все свое время провел рядом с вами в играх. И сейчас, я бы хотел быть с вами до конца. Мод, имп, он же шутит, да? Император, нет, все сказанное им правда. Случаев, подобное Рему за последние столетия было зафиксировано всего 2, и никто не выжил. Благодаря тому, что ему оказали лучшее медицинское обслуживание, он смог протянуть почти месяц, тогда как остальные умирали через день, после попадания в больницу. Т-34. Дерьмо, случается. Мне будет тебя не хватать, Рем. Исра, вот же, черт, черт, черт, черт, черт. Петя, имп, раз он не хочет говорить, так может сам скажешь, где нам его могилку навестить. Император, это его тайна, не моя. Апач, теперь понятно, почему ты мне отдал все свои наработки по некру. Мне тебя тоже будет не хватать, друг. Ремейк, народ, хватит киснуть. Имп, вот поэтому, я и не хотел, чтобы они знали. Вон, даже Джи обратил внимание, что вы все посмурнели. Соберитесь. Мод, да, все равно, что он там подумает. Когда тебе говорит такую новость твой друг, хрен бы ты смог мило улыбаться. Ремейк, имп же улыбается. Берите пример с него. Исра, он чокнутый, а мы еще люди, и нам грустно. Чат завершился сам собой, когда группа добила босса, никто не радовался дропу. Все подошли к Ремейку и стали обнимать его. Некромант же, сдерживая слезы, обнимал всех в ответ. Что происходит? Спросил Джи, смотря на все это. Рем умирает, и признался им только что. Сказал им, встав рядом с Джи, дай им немного времени, не отвлекай, для них это очень важно. Да уж, сочувствую вам, сказал Джи, нахмурившись. Мы уже прошли 4 боссов, убивая каждого почти по 1.5 часа. По идее, следующий будет главным в этом данже, и мы с тобой вдвоем не сможем его убить, пока остальные будут качать свои навыки. Хе-хе, заметил, на маске импа появилась улыбка. На следующем боссе все будут вымещать злость, так что не беспокойся за урон. Хреновый повод поднять урон, криво улыбнувшись, сказал Джи. Какой уж есть, пожал плечами имп. Хотел у тебя спросить, не хочешь ли ты присоединиться к моей группе на постоянной основе? Присоединиться? Джи посмотрел в глаза маски императора. Нет, не хочу. Да, удивление импа было неподдельным. Угу, кивнул Джи. Когда ты меня сюда пригласил, я ожидал чего-то подобного. Начал он рассказывать. Но, присоединяться к вам только ради того, чтобы уничтожить империю, я считаю неправильным. Ты ведь можешь остаться. Имп еще не отошел от удивления. Чтобы врать самому себе, не хочу. Джи отрицательно покачал головой. Вы хорошие ребята, может даже сильнее из всех игроков, что я видел. Но у нас с вами разные взгляды на игру. И какие у тебя взгляды? Лицо маска импа нахмурилось. После уничтожения империи, я вернусь к своему фарму заработку. Спокойно ответил Джи. И тебя устраивает роль пве-краба? Еще сильнее нахмурился имп. Тебе не хочется чего-то достичь, стать лучшим? Нет, Джи снова отрицательно покачал головой. Я и в уничтожение имперцев ввязываюсь только потому, что они посягнули на дорогого мне человека. Всего, что я хотел в своей жизни, я достиг. Понятно. Значит, я ошибался в тебе, разочарованно сказал имп, отворачиваясь от Джи. Народ, у нас 1.5 часа, заканчиваем прохождение. Хватит клоунады. Глава 328. Начало. Итак, дамы и задроты, через 5 часов мы идем на первый захват. Начало говорить Милана, встав на ящик. Никто к этому не готовился, но упускать такой шанс нельзя. Мы собрались рядом со стройкой нашей крепости в земле Бут. Главной причиной сбора было это объявление Миланы, но попутно мы охраняли рабочих НПС, которые работали здесь. Сама стройка меня волновала мало, но Милана проводила здесь все свободное время, перестав качаться где-то еще. Она уже почти добила 100-й уровень, просто принимая участие в охране и контроле стройки. Крепость гильдии она решила поставить рядом с шахтой, которая находилась в 20 минутах езды на стандартной лошади 1 час пешком от крепости Кота. Эта шахта была входом в многоуровневое подземелье, которое толком никто не изучал. Разведка доложила, что там минимум 7 уровней, и только на первых 5 обитают мутные. Сама шахта была ориентирована на добычу неограненных камней. Ожидаемая прибыль даже с 1 зачищенного уровня была фантастической. поэтому вокруг шахты была зачищена территория. Я в этом не успел поучаствовать, так как Милана потратила очень много ресурсов на найм рейда из минотавров НПС. Благодаря им, стройка шла в идеальном ритме, а охрана стройки от волн мутных, которые изредка появлялись, не составляла огромного труда. Однако, все это померкло, когда Милана написала мне в личку про рейд на имперцев, а точнее, захват форта. Когда она мне сообщила об этом, я сразу же прилетел в земли Бут, но подробности узнавал вместе со всеми, ведь я прибыл чуть ли не последним. Для тех, кто в танке, захват объекта класса форт проходит рейдом из 30 человек, Милана говорила, а все остальные молчали, впитывая информацию. Эти 30 человек находятся здесь. Она обвела всех взглядом. Пару часов назад, на локации подножья гор Бездны, практически одновременно, было построено 4 объекта. Первое, крепость Рай, как вы уже догадались, принадлежит гильдии Боги. Это самое дорогое вложение донатеров за последние полвека. Милана криво ухмыльнулась, добавив, сумма сделки с администрацией БМ была внесена в книгу рекордов Гиннесса. Захватить эту крепость, не имея осадной техники, людей, умеющих ею управлять, и тысяч подготовленных игроков, невозможно. «Брат, может, нам пора перейти в гильдию богов?» — спросил тихим шепотом сильный у слабого. «Брат, мы рабы сеструхи, а она нам вольную не даст», — так же тихо ответил слабый. «Шутку я оценила, а теперь помолчите». Улыбнувшись, Милана осадила братьев. «Второй объект, форт Цзяху или Цзюхи, я не сильна в иероглифах, поэтому название могу произнести неправильно. Принадлежит этот форт Альянсу Маа. Китайские товарищи бурной струей влились в БМ, сходу купив форт и титулы баронов. Третий объект, форт Сталинград, принадлежит Альянсу Раша. По моим сведениям, этот Алик вложился в БМ не меньше богов, но из-за того, что у богов Аполоша имеет титул маркиза, а у них такого нет, им выдали форт, а не крепость. И последний объект, форт Оплот, был построен на реал налоги двух гильдий, а именно, гильдия Империя и некая гильдия Братья. Как вы все уже догадались, нашей целью будет именно последний форт, принадлежащий Империи. «Марко, а мы сейчас разве можем позволить себе траты на этот захват?» — спросил парень, играющий за питовода. «Ты не думай, мы все двумя руками за PvP-контент, но у нас тут стройка идет, в которую мы вливаем все. Не переживай, Боб. Данный захват спонсируется вот этим молодым человеком». Не стесняясь, Милана показала на меня. «МММ», — я удивленно посмотрел на нее и, увидев подмигивание, кивнул. «Да, все так, вот и хорошо. Так что, ребята, собираемся у телепортатора охрона в 16:00, то есть через 4,5 часа. Тем, кому я написала в личку сейчас, подойти ко мне для инструктажа. Джи, ты тоже с нами?» — на всякий случай она сказала мне. «Понятное дело, как же без спонсора?» — пробормотал я, идя вслед за Миланой. Мы прошли немного вокруг стройки, остановившись около небольшого куска стены, который только-только возвели на 1.5 метра. Отдав приказы НПС, Милана повернулась к нам. «Итак, сначала, по рейду. Джин, ты брешь ударную группу. Здоровый, лысый мужик, одетый в кирасу из сета защитник Драдера, кивнул. Инфа по внутряшке форта может и не прийти, поэтому подготовь ребят к самым неожиданным ситуациям. Захват будет в режиме One Life?» — спросил Джин, почесывая небритую физиономию. «Нет, каждая из сторон получает что-то вроде точки респауна, которая имеет ограниченное число воскрешений». Милана отвлеклась, сверяясь с чем-то видимым только ей. «У нас будет ресалка на 100 смертей, у врагов на 1.000. Фиу-у-у-у», — просвистел другой парень, одетый в черные одежды Сина. «В 10 раз, а не дохрена ли? По задумке разрабов, это 1000 воскрешений дается на сутки, а атаковать за сутки могут до 3 гильдий. Плюс к этому, в донатив 100 штук, можно купить еще 100 смертей для своей гильдии, вплоть до 1.000 жизней. Однако, сейчас этот функционал недоступен из-за того, что крепость имеет иммунитет. 1 гильдия со 100 ресалками на 2 дня в течение недели. Я успела подать заявку первой, получив нам небольшое преимущество. «Марко, Анреал, мы с парнями даже не дойдем», — покачал головой Син. «Все в норме, шлак. Системы обнаружения у них нет, а брать с собой больше 7 хилов с подсветкой — это будет их самой большой ошибкой», — утешила парня Милана. «Так как мы будем первопроходцами, то гайд будет писаться нашей кровушкой. Однако у меня уже есть пара заготовок. Глава, сколько хилов тебе нужно?» — спросила девушка Хилл, одетая в шоп-костюм развратной кошечки. «Ты, Ванерок и пояс Вуду, массовики, может взять еще пару точечных?» – удивилась девушка. «Вы будете нужны только в массе», – покачала головой Милана. «Объясню на захвате. Стремно, но, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Пожав плечами, девушка телепортировалась в Ахрон, обиделась. Хмыкнул Джин. «Ничего, проглотит», – отмахнулась от этой темы Милана. «Самое главное, чтобы никто из ваших групп не вкашил. Обижаешь», – осуждающе покачал головой Джин. «Мои ребята не филонит. Синий – это про моих», – криво улыбнувшись, сказал Шлак. «Она мне никак не забудет выход пары игроков перед боссом. Естественно, я очень злопамятна», – серьезно кивнула Милана. «В общем, еще раз, Джин, твои ребята пробивают путь. Щитами, бафами и хилом мы вас обеспечим. Вы идете на пролом к кристаллу крепости. Идет так, как я вам буду говорить». «Принял», — кивнул Джин. «Шлак, ты и твои халявщики чистят проходы. Идете в 5 метрах от ребят Джина». «Ок, мы свитки получим?» — спросил Шлак. «Десятка на взлом щита и 5 на камикадзе», — моментально ответила Милана. «Больше не дам, жадная», — пробормотал Шлак. «И так отдаю с запасом. В крепости не будет игроков уровня Джи, которых убивать надо толпой. Так что вам этого хватит. Вопросы будут, сколько захват будет идти. Система дает 1 час. Если они вызовут подкрепление, то добавляется еще час», — ответила Шлаку Милана. «Понятно. Ладно, я к своим в Драдар, пока спот свободен», — сказал Джин, исчезая во вспышке телепорта. «И я пойду», — свалил Шлак. «Когда ребята улетели, мы с Миланой остались одни. Хотя, через мгновение из-за угла вышли братья. И какого хрена я спонсором стал? Спросил я самый важный вопрос для себя. Расслабься, это мои деньги, но никто не должен об этом узнать», — спокойно ответила она. «Ты мне лучше расскажи, как ты умудрился поругаться с импом». «Брат, я не ослышался, высший поругался с богом задротов». «Брат, ты не ослышался, все именно так». Слабый облокотился на стену. «И мне тоже интересно. Он предложил присоединиться к его супер-пупер группе, а я отказал. Кто же знал, что он такой обидчивый?» Пожав плечами, ответил я. «Кто-то сдох, что имп стал приглашать левых людей в свой спецназ задротов», — задумчиво пробормотала Милана. «Именно, ремейк умирает», — услышав начало ее бормотания, сказал ей. «Это не шутка», — она серьезно посмотрела на меня. «Нет, я не знаю, сколько ему осталось, но как я понял, это произойдет скоро», — сказал я, а потом полностью пересказал разговор с импом. «Как-то так, брат, ну дела, великий некропосос ДМД подыхает», — сказал слабый, медленно покачивая головой. «Брат, мы его же вздернули на соло-турнире. Зачем ты так об умирающем?» «Брат, согласен, некультурно». Слабый послал воздушный поцелуй в небо. «Прости, ремешок». «Понятненько, хреново. Некромант на сотке должен стать личом или повелителем душ, или еще какой-то супер дрянью, которая управляет толпой мертвых миньонов. А ремейк был сильным некром». Слабый аж закашлялся после этих слов Миланы. «Все-все, не заводись, вы лучшие». Она погладила слабого по голове. «Ладно, об этом еще поговорим. Джи, ты сам-то готов воевать? Обратного пути не будет. План начнется с захватом. Я этого ждал целую неделю, и я готов», — сказал я, серьезно смотря в глаза Милане. Глава 329. Форт Оплот. «Инсайда мы так и не дождались», — сказала Милана, стоя у телепортатора вместе со всем рейдом. «Придется идти вслепую. Сеструх, не в первый же». Сильный положил руку на плечо Миланы. Пока они разговаривали, подготавливаясь к рейду, я прокручивал в голове разговор с Миланой. «Ты действительно не хочешь к импу?» — спросила она, когда мы вышли в реал. «Угу. Пусть и недолго, но я сыт по горло наемниками. Я устало сел за стол. Дядя мне мозг уже проел на эту тему. Может, не будем об этом больше? Странный ты». Милана достала из холодильника 2 банки газировки. «Такой шанс бывает раз. Милан, перестань. Правда, уже вот где». Я показал на горло. «Давай о чем-нибудь другом поговорим». «Ладно, как у тебя с ПВП?» — спросила она, отпивая газировку. «Куча просмотров, но практики почти ноль». Ответив честно, я залпом выпил газировку, наслаждаясь покалыванием от газов в горле. «БРРР, извиняюсь, но на деле не облажаюсь». «Угу, не облажается он. Тебя будут фокусить в первую очередь. Это тебе не с бездумными мобами скакать. Тут народ будет использовать умения так, что ты из стана не сможешь выйти. Мало того, сейчас на рынке появились свитки вскрытия щита. так что твой щит не даст тебе огромной форы. Я бы так не сказал. Я покачал головой. Ценник на свиток колеблется от 300 лямов. На мне будет висеть десяток, а это 3 миллиарда, просто, чтобы вскрыть мне щит. Плюс не забывай, что перед началом, я повешу щит на всех в рейде. Крепость стоит куда дороже, но у тебя свой мозг есть, пора тебе на практике учиться, а не верить мне на слово, хмыкнула девушка. На практике, может, мне стоило немного на арене потренироваться, войдя в телепорт, любезно открытый для всего рейда, подумал я. Рейд вышел на небольшое поле, которое находилось в километре от крепости. Само поле неплохо просматривалось с форта, а вокруг не было никаких лесов, кустов и прочего ландшафта, за которым можно было бы спрятаться. Сам форт стоял в упор к скале на небольшом возвышении, что позволяло ему иметь преимущество в дальности атаки. Форт имел тройную систему обороны. Первая часть – полутораметровая стена, в которой было множество проходов внутрь. Она была призвана сдержать первый наскок и дать время защитникам приготовиться. За этой небольшой стеной было 5 метров пространства, два из которых занимал ров, а остальное было забито обманками и ловушками. Вторая часть – высокая основная стена с двумя башнями, на которых в дальнейшем должны будут устанавливаться осадные орудия или что-то подобное. Именно здесь находились ворота, которые нам придется уничтожать. И третья часть – донжон, по крайней мере, он должен как-то так называться. На деле, так как крепость недавно построена и не прокачана, донжон представляет из себя не огромное каменное здание с сотней ловушек, бойницей ложных проходов, а алтарь с главным кристаллом крепости и респауном защитников, который находится в просторном деревянном здании. Внимание! Начинается захват объекта форт Оплот. Гильдия владелец Империя. Гильдия союзник владельца Брозер. Нападающая гильдия Дно. Время осады 1 час. Гильдия владелец использовала право на неразрушение. Во время осады запрещается использовать навыки умения свитки технику, которые изменит ландшафт. Гильдия союзник владельца использовала право на защиту. Во время осады донжон будут защищать 5 ро НПС 150 уровня. Твою мать, пробормотал кто-то неподалеку от меня. А еще говорят, что все донатеры в богах. Ага, как же. Так, всем не ныть. Голосовой чат не пашет. Переходим на рейдовый чат. Раздалось указание Миланы. Маркела, группа Джина идет первой, принимая на себя удар. Ребята Шлака, вам задачу я обрисовала, ничего не изменилось. Всем остальным следовать за танками на расстоянии 30 метров. Хилы, после того как лопнут щиты G, хилим массой по откату. Урона будет много, поэтому не переживайте о оверхиле. Вперед. 7 человек Шлака ушли в невидимости и отошли в сторону. У нас в рейде было 6 танков, которые сейчас шли первыми, полностью увешанные бафами, зельями сопротивления и самобафами. За танками шли остальные. 4 хила и 13 дд. Сильно использовал умение, которое выстрелило метров на 100 в воздух. После этого в небе появился глаз, который стал нашим перископом. Сестренка, 3 танка держат основной проем. Остальные маги стоят на мелкой стене, говорил он Милане, сидящей на плече. 3. Нет, 2 хила и бафер стоят на второй стене, внутрь, слева. Рендж до левого от нас танка. Маркела, Джин, упор на центр. Продавите танков и в железо стойте, агрите. От вас только присосать урон. Мил, есть идея. Я посмотрел на форт. Ты можешь создать туман вокруг меня, так, чтобы с форта не было видно? Могу, но зачем? Хочешь ударить коллапсом? Они к этому готовы. Максимум ты заберешь десяток другой. Оставь это для боя. Я скажу когда. Быстро, почти скороговоркой, ответила она. Нет, я хочу взлететь на Кастро и упасть прямо на башню с хилами. Оттуда скастую коллапс в НПС и постараюсь вынести кристалл. Кристалл коллапсом не уничтожить, я уже писала в ТП, но идея мне нравится. Кивнув, она одобрила мою идею. Минута пошла очень быстро. Танки, из-за огромного количества самобафов, очень медленно передвигались, а весь остальной рейд зависел от их скорости. Этот порочный круг был разбит ловушкой. Причем, эта ловушка была ориентирована на то, чтобы разбить строй, а не нанести максимальный урон. Когда впереди идущий танк сделал очередной шаг, земля под ногами группы танков подлетела в воздух, разбросав их в разные стороны. Ахаха, вот лохи, со стен форта раздались смешки. Что, думали просто так дойдете? Шли вон псы донные. Раздался звонкий, четкий крик. По голосу я узнал Малорика, старого товарища, с которым я как-то был в группе. После этого в чате локации началась треш-болтовня. В ней не было лидеров, не было победителей и проигравшей, лишь оскорбления и унижения, призванные вывести из себя оппонента. Милана не принимала участия в этом. Маркела, рейд стоп, танки собрались. Расстояние 2 метра от локтя. Джиребов щиты. 5 минут я потратил на то, чтобы развесить по новой щиты на танках. Тем временем болтовня не утихала. Мои сагильдейцы придумывали изощренные ругательства, тогда как имперцы рассказывали им, как они их нагинали раком в обычных локациях. Понемногу наш рейд стал выходить из себя. Однако, Милана четко поймала момент, написав: «Маркела, танки, скорость вперед, остальные за ними веером, не кучкуемся». Словно стрела, рейд побежал в сторону крепости. Оставшееся расстояние покрывалось очень быстро. 300, 200, 100. И вот уже первые заклинания противников летят в рейд, а танки начинают пробегать ловушки, которые срабатывают с небольшой задержкой, позволяя им сделать пару лишних шагов, прежде чем попасть в стан или западню. Мы с Миланой затормозили метров за 150 от форта, она за несколько секунд создала вокруг нас огромное облако, которое густело с каждой секундой. «Быстрее», — сказала она тихо. Я моментально вызвал Кастра. Моя химера, в отличие от других призывов, не стала здороваться, а моментально присела, забирая меня в свой наезднический шар. Крылья кристалл расправились, и мы стрелой поднялись вверх. «Башня слева», — сказал я Кастра. «Понял». Обратив внимание на низ, я увидел, как танки очень сильно просели по здоровью, и это при том, что на них висел мой щит, поглощающий очень много урона. «Выше», — резко крикнул я, увидев, что на нас нацелились сразу все маги со стен. Будто не чувствуя гравитации, Кастра поднялся еще на несколько метров вверх, что позволило нам избежать части заклинаний. Однако часть их попала в моего ездового питомца, забирая львиную долю здоровья. Скостовав на него лечение, я с кислой миной увидел, что оно восстанавливает очень мало здоровья из-за его врожденного сопротивления магии. Но, не отчаиваясь, я закидывал в него хил раз за разом, поднимая его полоску жизни. Тем временем Кастра сделал еще один рывок вверх и вбок, а затем резко спикировал прямо на стену. Это самоубийственное пикирование оказалось эффектным. Я за секунду увидел, как мы пролетели все поле боя, оказавшись прямо на стене. Но это стало концом Кастра, который умер от полученных попаданий. Питомец на секунду озарился сиянием и пропал. Я же оказался на стене, прямо перед двумя хилами и Жориком. Не знаю, то ли убийство моего питомца, то ли действия имперцев против моего дяди, но когда я коснулся ногами стены, я моментально выдал весь залп из боевых заклинаний прямо в лицо главы империи. Тот только и успел, что глотнуть зелье здоровья, которое продержало его на этой стене лишнюю долю секунды. Развернувшись к хилам, я получил на щит их жалкие атаки, которые лишь запустили таймер щитов. Начав их атаковать, я слышал крик: «Он на стене! Быстрее вторую группу сюда!» — заорал кто-то снизу. Не понимая, что это за вторая группа, я не стал задумываться, просто уничтожая хилов. Бафер меня удивил, повесив на меня что-то вроде молчанки, но она подействовала на меня лишь долю секунды, сбив при этом Кастбду. Мой же прокаст из трех атакующих умений он не смог пережить. Решив, что у меня есть лишняя секунда, я кинул свое проклятие прямо в толпу снизу, а затем прыжком переместил вниз со стены. Там меня уже ждали НПС. Промах. Сработало достижение, которая игнорировала один направленный на меня рывок. Но это было не все. Безмолвие, бессилие, оцепенение. 350-х мага наложили на меня проклятия, которые остановили меня на одном месте. Кинув взгляд на таймер щитов, я сжал зубы. Молчанка будет действовать еще 3 секунды, тогда как щиту осталось 2. Выручила Шреда, о которой я забыл. Все время пути от охрона до этого места на форте, она находилась в инвизе, где-то за моей головой, и в этот важный момент, когда мой щит вот-вот должен был лопнуть, она появилась прямо перед магами и кинула им в лицо что-то из разряда туманной дымки, которая отвлекла их на секунду. Дзынь. Щит лопнул, и в мое пузо вонзился меч НПС, который снял 60% жизни. Еще на стене я перешел в боевой режим, превратившись в воина расы Пуэр. Только благодаря этому, я не умер с одного удара. Второй воин был лучником, и его стрела должна была вот-вот пробить мне черепушку. «Спасение!» — прокричал я, успев увидеть, как кончик стрелы врезался в тонкую преграду, появившуюся прямо на моей коже. «Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. О, сегодня классический, без изощрений, текст коллапса. Проскочившая у меня в голове мысль унеслась, когда я увидел, что на магах были десятки щитов, которые начали лопаться под воздействием коллапса. Черт, закусив губу, я не стал атаковать НПС, а прыжком переместился вперед, и слегла на меня, придав ускорение. Ворвавшись в донжон, я увидел огромный стяг, на котором красовалась эмблема Империи. Сам стяг находился под куполом, который и являлся кристаллом и центром форта. 2:10, отсчитывал я про себя время действия миф-навыка, при этом вливая весь свой дамаг в кристалл. За 3 секунды я успел снять 12%, за следующие 5 – 48%. В донжон ворвались НПС, когда у кристалла оставалось 45% здоровья. Понимая, что я не успеваю, я использовал прыжок прямо к кристаллу и запустил в него проклятием, попутно выстреливая еще одной серией боевых навыков. 28%. Безмолвие. Оцепенение. Внимание. Вы оглушены. Вы ослеплены. Вы. В донжон, помимо стражи, ворвалась группа игроков, которая моментально атаковала меня. НПС повесили молчанку, а игроки начали оглушать. Хоть и оглушения были мизерными по полсекунды-секунде, но этого хватало, чтобы я не мог даже пошевелиться. Долгих 6 секунд я жил под непрерывным огнем. Шоп-бафы, свитки, бафы, все это превратило меня в настоящего РБ, но на каждого РБ найдется свой рейд. Вы погибли. Глава 330. Рывок Джина. Вы будете воскрешены через 60 секунд. Ау. Я думал, воскрешение будет моментальным. Зависнув бесплотным призраком рядом с нашим стягом черной дыры, подумал я. Маркела, Джи, бегом к воротам, нужна твоя помощь. Дочитывал сообщение я краем глаза, выжимая из себя все силы на бег. И знатно ускоряло меня, но я старался быть еще быстрее, пусть это было лишь у меня в голове. Подбегая к воротам, я увидел самое настоящее месиво. 3 танка Империи стояли на сломанных воротах, впитывая в себя весь урон, который наш рейд пытался выдать по стоящим на стенах магам. Также и наши танки стояли напротив них, используя умение агрессии по откату так, чтобы не было даже мельчайшего зазора для атаки по нашим РДД. Равновесие было шаткое. На нашей стороне были целых 7 танков, а у них всего 3. И хоть там было всего 3 танка, уничтожить их не удавалось всему рейду. Ростовые щиты, покрытые густой вязью рисунков, очень хорошо впитывали заклинания. Да и физический урон они неплохо сдерживали. 3 танкам нужно было только использовать агры, чтобы притягивать урон. Но они это делали так, что когда у них появлялся зазор, их здоровье находилось в критической отметке. Часть нашего рейда невольно отвлекалась на стены, где засели маги и стрелки. Этого, в свою очередь, им хватало, чтобы глотнуть зелья или получить дополнительное лечение от их хилов, которых, кстати, оказалось аж 10. Маркела, проклятие на всех и вливай максимум урона, написала мне Милана, увидев, что я подбежал. В этот момент равновесие качнулось в сторону врага. Один из наших танков, использующих в данный момент агр, получил слишком много крит урона и умер. Не особо думая, я на автомате поднял его и повесил щит. Однако, цепочка последовательного агра была нарушена. Умерший танк начал ребафаться, а вот РДД нашего рейда успели получить солидный урон, забравший с собой нескольких самых ватных персонажей. Решив немного помочь рейду, я использовал свое единственное массовое лечение, а затем перешел в наступление. Мое проклятие оказалось очень неэффективным. Хилы противника имели 2 или 3 хилов с навыками развеивания проклятий, что помогло большинству защитников получить от моего ППД лишь 1, максимум 2 тик. Первый танк упал, когда у меня неожиданно сработало умение чистого духа. Прошедшие цифры урона с лихвой перекрыли полоску здоровья, защиту и попытки вытащить танка с того света. Его моментально подняли, но наш рейд успел продамажить оставшихся 2, которых еще не успели отхилить. Для убийства 2-го танка мне понадобилась полная цепочка из Бду, Уп, Уциуф. Попытка 10 хилов поднять его здоровье с 0 меня немного напрягла, так как мне все время не хватало совсем немного, чтобы он погиб, а они в него сливали все свои хилки. Однако, сработал крит на Уц, который разрушил ростовый щит танка, а затем, влетевший следом за Уц удар Веры, убил танка. Наш рейд почувствовал запах крови. В глотках моих сагильдейцев стал зарождаться крик. Наши танки уже давно закричали и сделали первые шаги вперед, встав в проеме, где до этого стояли танки врага. Захвачена внутренняя стена. Сообщение сбило меня с ритма каста, поэтому я отмахнулся от него, не читая. Моя жажда убийства имперцев наконец-то проявила себя в полной мере. Танки умирали по кругу, стоило им только воскреснуть. Мало того, их умения агро находились в откатах, что позволило нашему рейду начать уничтожать всех остальных врагов. Вы оглушены. В мой затылок что-то попыталось вонзиться, но благодаря огромному количеству КДБ, мне лишь почесали его. Однако оглушение все равно прошло, а мой щит, на который я так понадеялся, был вскрыт сином, пробравшимся со спины. Второе оглушение не прошло, а третье и последующее не успели в меня прилететь, так как я свалил оттуда прыжком вперед в воздух. Упав с трехметровой высоты, я развернулся, использовал обнаружение, а затем стал выкашивать подсвеченных синов. Мое здоровье стало понемногу уменьшаться. Кинув взгляд на стену, я увидел, как маги на стенах пытались поддержать синов, начав вливать в меня урон, который оказался жалким. Одно писая я фуловой прыгаю обратно на свое место с края рейда. Маркела, Джи, что это было? Джи, сины зашли в спину. Убил нескольких. Сколько их, Хазе? Быстро отчитавшись, я стал прицельно уничтожать воинов, блокирующих проход внутрь форта. Мы становилось все больше и больше. Через пару минут такого ожесточенного сопротивления, я стал ваншотать их, а это в свою очередь перекосило чашу весов в нашу сторону. Танки двинулись вперед, пройдя ворота. Маркела, рейд, рывок к проему и стоим там. Кому не хватит места, ждать очереди. Словно бабушки на распродаже лука, весь рейд рванул к проему, пытаясь занять место в проеме. Однако, несмотря на весь хаос, хилам было выделено местечко, чтобы наши танки не подохли. Маркела, Джин, стоп, но, наша Рел не успела. Трое танков, Джин и два его друга, решили занять оборону у кристалла, совершив небольшой рывок к донжону. Но угадайте, кто там их ждал? Правильно, маги, которые смогли пережить мой коллапс. Этим 150-м монстрам не понадобилось много времени, чтобы отправить их на перерождение. Маркела, Ска, сильный твой звездный час. Шлак, действуйте на стенах. Донжон, оставьте на нас. Приказ был отдан. Наши сины, идущие чуть сбоку рейда, проскользнули через проем и отправились в разные стороны стены, где стали подчищать магов. Когда используя свитки вскрытия щита, когда просто наваливаясь вдвоем-втроем на одного мага, они стали зачищать стену. А вот у танков появились проблемы. Из-за рывка Джина и его смерти, они растерялись. Как-никак потеря руководителя группы, огромная проблема. Филигранная цепочка агро исчезла, будто ее и не было никогда. Урон от имперцев бурной струей влился в наших танков, уничтожая их. Сильный же, совершив красивый прыжок вперед, опоздал на долю секунды. Наши танки погибли, а в него прилетело безмолвие, которое превратило его в громадную неопасную мишень для всех защитников. Вот же, стиснув зубы, я снова и снова закидывал проклятие, отвлекая хилов на его развеивание. Нужно убить НПС, Маркела, Джи, фокус НПС, словно мои мысли читает, или я ее. Улыбнувшись краешком губ, я перевел свой урон с имперцев на НПС. Мэ была разогнана до 4-3, что делало каждый мой удар в 4 раза сильнее, но этого все равно не хватало. Словно рейд-боссы, НПС впитывали урон, попутно уничтожая и обезмолвливая наших магов. Я уже начинал думать, что они бессмертны, когда на мантии одного из магов начали взрываться какие-то вещи. Это привело к тому, что следующий мой удар, наконец-то смог отнять им здоровье. Воодушевленный этим, я сфокусировался на этом маге и вскоре он умер. Оставшееся время захвата – 30 минут. 30, мы уже здесь почти полчаса, шокированно подумал я, вливая урон в следующего НПС. Безмолвие. Вы не можете использовать навыки в течение 5 секунд. Вот скоты, выцелили меня, смотря на таймер дебафа, злобно подумал я. Тем временем, почти все наши РДД были уничтожены магами НПС. Оставался только я, и еще двое магов. Цепочка МС билась, и когда я вышел из Сейлинса, я стал куда как меньше дамажить. Мало того, в меня стали прилетать навыки игроков, которые понемногу откусывали мое здоровье, попутно вешая краткосрочные дебафы. А затем, Танки защитников воскресли, что сделало мою попытку убить еще одного мага НПС бессмысленно. Решив сбежать, я использовал прыжок, но... Оцепенение. Вы не можете использовать умение передвижения в течение 5 секунд. Черт, в нем нельзя использовать умение, прокричал я про себя. Урон 250 хамагов был меньше, чем 3, но у них был целый ворох защитников, с которым им хватило времени дебафа, чтобы меня убить. Вы погибли. Немного поясню про дебафы. Не забывайте, что несмотря на огромный КДБ-джи, у него нет иммунитета к оглушению, безмолвию и прочим дебафам. Да, навыки игроков из-за разницы уровней, примерно от 25 до 10, действуют на него гораздо меньше, но все же действуют. К примеру, если разница в 20 уровней, а стан должен оглушить на 10 секунд, он будет действовать 1 секунду. Это просто пример, а не действительность, так как формулу писать, лишнее телодвижение. Глава 331. Крыса. Маркела. Рибафаимся. 5 минут и снова вперед. Шлак. Как дела? Шлак. Дерьмо. Стены мы зачистили. Я, с двумя парнями, успел сныкаться, пока вас крошили. Сейчас сидим, боимся дышать. НПС обходит стены. Маркела. Я тебе напишу, когда вылезать. Джи. Нужно что-то сделать с НПС. Мы по ним даже попасть не можем. Милана посмотрела на меня. У них щиты, поглощающие урон, или что-то подобное. Я не могу вот так быстро пробить их. Коллапс их потрепал, но, я развел руками. Что могу, то делаю. Понятно. Гильдия Брозер использовала гильдейское умение обнаружения сокрытого. Шлак. Нас нашли, мы к вам. Через минуту троица синов воскресла. Мы столкнулись не со всеми защитниками. Шлак подошел и стал тихо говорить Милане. Мало того, пока я не написал в рейд-чат, они даже не суетились с поисками. Только НПС пробежались по стене и все. Крыса. Милана нахмурилась. Здесь все проверенные. Я тебе сказал... Ты услышала. Договорив, Шлак отошел к своей группе. Джи, подойди. Поманив меня рукой, мы с ней отошли в сторону. Используем твою маневренность. Когда мы будем у внешки, обойти с востока, слабый зачистил там ловушки. Милана достала зелье. Вот, этого хватит на 3 секунды. Зелье невидимости. Героическое. Делает вас невидимым на 3 секунды. Создатель вопросики, спросил я, беря зелье. Нет. Просто не афишируется. Покачав головой, девушка продолжила говорить шепотом. Действовать придется быстро. На восточной башне сидит Жора и Зевс. Судя по даунскому расположению магов, командует либо сам Жора, либо кто-то из его рук. Твоя цель вынести Жору, а потом Зевса. Именно в такой последовательности. Жоры, по слухам, есть умение, которое может ваншотнуть. Рисковать не стоит, поэтому он сначала... А потом уже его пса убьешь. А где стоит бот? Понятия не имею. Пожав плечами, она посмотрела за мою спину. Некоторые твои знакомые стоят над центральными воротами. Бот же танк, значит, ему тут делать было нечего. Понял. Жаль. Я посмотрел на черные иконки призыва питомцев. Жаль, что я так бездарно потерял своих питомцев. Сейчас бы со второго захода кристалл был бы уничтожен. Зато приобрел бесценный опыт. Хмыкнула девушка. Мне, знаешь ли... Тоже не фонтан, я думала захват будет куда более изощреннее, а в итоге, тупое противостояние сил. Знай, я это, взяла бы еще пару хилов и мы бы просто продавили проход, НПС в этом плане решают, добавил я. Причем, не уничтожь я сразу танка и стрелка, рейд бы к воротам не прошел, угу. Так что твоя атака с воздуха была более чем оправдана. Она повернулась и подошла к сильному. Ты как, Джин, одними губами сказал сильный, а затем громко добавил, брат, сестренка меня обидела, отправила умирать, брат, не стоит, ты помог высшему убить НПС, значит, это того стоило, ответил слабый, выходя из инвиза за спиной Джина. Все в гильдии привыкли к треш-болтовне братьев, и мало кто обращал на нее внимание, но, то, что произошло дальше, удивило всех, игрок Джин был исключен из рейда, что удивленно заозирался Джин, тем временем, слабый повесил на него оглушение, а затем подбежал сильный, который продлил его, смачным ударом в темечко. Оба брата под охреневшие взгляды рейда, стали упаковывать Джина в веревки, светящиеся магическим сиянием. Марка, что происходит? К нам подошла девушка Хил, которая руководила отрядом исцеления. Сильный, покажи. Вместо ответа, Милана обратилась к одному из братьев. Не сказав ни слова, Сильный просунул палец под броню джина и вытащил оттуда небольшой камешек. В полной тишине все услышали. «Повторю, подведи группу с левого края». «Все слышали голос главы братьев?» — спросила Милана, обведя взглядом рейд. «Кому-то еще требуются объяснения, ты уверена? Хотя, кого я обманываю, и так понятно, что джинс сучился». Покачав головой, Шлак не выдержал и пнул танка. «А я ведь тебе доверял. Все успокойтесь. Это игровой момент. Джин будет наказан. А нас ждет захват крепости». Милана хлопнула в ладоши. «А теперь, быстренько построились. Пушок, помнишь цепочку агро, Марка? Я ж, ну не готовился». Забасил один из танков, сняв шлем. «Я». Тут в затылок неуверенного танка вонзилась стрела, отправляющая его на перерождение. «Засада. В круг!» — закричала Милана. Увидев, что танк умер, я прыжком ушел назад. Вовремя. Вместо, где я стоял, вздыбилась и провалилась. После этого, я увидел, что нас окружил десяток игроков. Благодаря огромному радиусу, я повесил на всех свое проклятие, попутно начав атаковать. Через 30 секунд, все было кончено. Десятка врагов была повержена. «Черт, за ним!» — выругалась Милана, увидев, что наш стяг был схвачен одним из синов, незамеченных прежде. Син бежал изо всех сил. Прыжком переместившись к нему, я выпустил серию навыков, убивая его. Однако, стяг подхватил другой син, после смерти второго, третий, и никто из них не останавливался. После смерти шестого, флаг поднял танк, бежавший навстречу синам вместе с несколькими хилами и магами. Наш рейд будто сошел с ума. Все забыли про сгруппированность, бежали кто как, лишь бы уничтожить сина, захватившего наш стяг. Прыжком переместившись, я убил танка, а затем подхватил стяг, прежде чем его успел взять кто-то другой. Группа танка, увидев, что стяга им уже не видать, попыталась сбежать, но наш рейд им этого не простил. Попытка захвата стяга не удалась. Гильдия защитников получает дебаф минус 10% удачи до конца захвата. «Вперед быстро!» — заорала Милана, попутно написав мне в личку. «Маркела, стяг отдай слабому. Сам действуй по плану, что я сказала, Джи». «Понял». Бросив стяг слабому, я повесил на себя еще один щит, а затем побежал вместе с рейдом вперед. Когда мы подобрались к внешней стене, я кинул на себя баф из, попутно выпивая зелье невидимости. 3 секунды, и я уже стою под восточной башней. Прыжком попав на козырек, я оказался лицом к лицу с Зевсом, который решил атаковать с бока моих товарищей. На автомате я выдал полный прокаст в него, буквально превращая его в ничто. «Засада!» Словно в дежавю закричал Жора. Рядом с ним стояли трое магов, да более мне знакомы. Маларик, Дон Лен и Сунгар. С последней нашей встречи она сильно поднялись в уровнях, а также приоделись. Серебряные сияния, вкупе с уникальными, давали им призрачный шанс. Шучу, не было у них никаких шансов. Мало того, что у нас была большая разница в уровнях и КДБ, так еще они попытались скомбинировать свои навыки так, чтобы нанести максимум урона. Наивные. Злобно усмехнувшись, я убил Жору, который хотел спрыгнуть со стены. А затем, почти наслаждаясь, я спросил у братьев: «Ну, и какого это отнять у старика его клуб? А чем ты?» — спросил Дон, не переставая кидать в меня навыки. «О клубе, который вы захватили на пару с ботом. О том клубе, в котором вы сутками просиживали в БМ». Я обновил щит, а затем убил двух магов, которые подбежали на помощь братьям. «Нормально себя чувствуете? Завали, мы ничего ни у кого не отнимали», — закричал Маларик, а затем выдал в меня белую струю пламени. Словно в кино, меня охватило пламя, но щит успешно поглощал урон. Решив, что времени у меня на болтовню больше нет, я ударил Маларика уф, который ваншотнул его, а затем расправился с Сунгаром, который все никак не мог меня застанить, используя различные навыки земли. «Так о каком клубе речь?» — пытался потянуть время Дон. «О клубе дяди Грига». Сказав это, я кинул в него уп, который активировал умение посоха, уничтожившие Дона. Далее, события завертелись. К восточной башне прибежали все незанятые магией воины, однако я уже спрыгнул вниз, беря на прицел мага НПС, которого я приметил, как мага, кидающего в меня молчанку. «Спасение! За секунду до безмолвия», — сказал я, а затем, в течение 5 секунд, я неотрывно всаживал в него свои навыки, молясь всем богам, чтобы прошел чистых дух. Однако и без него у меня вышло. То ли маг не восстановил щит, то ли маны, но когда закончилось действие бабла, я увидел, что маг блинканулся в донжон, уходя из моего поля зрения, но я успел заметить, что на его мантии появился дымок, а это значит, что его силы на исходе. И вот, когда я уже хотел прыжком переместиться, чтобы добить его, в дело вступил второй маг. Оцепенение, срань, прокричал я про себя, сфокусировавшись на втором маге. Тем временем, благодаря тому, что я отвлек всех магов на стене на себя, рейд смог занять проем. Танки держались только благодаря хилам, стоящим позади, вливающих в них тонны исцеления. Но, все РДД защитников сфокусировались на мне. Мало того, на мне висел еще и 150 маг, кидающий в меня очень даже болезненные заклинания из школы воздуха. Я держался благодаря банкам и самоисцелению, и лишь изредка отстреливал серию навыков в мага. Секунда шла за секундой. Из донжона выбежали игроки, которые были убиты минуту назад. Сины моментально поняли, что если они не убьют меня, форту кранты. Оцепенение прошло в тот момент, когда они на меня накинулись. Несколько микрооглушений подарили защитникам целых 1,5 секунды, за которые они снесли мне 96% здоровья. Прыжком уйдя в сторону, я выпил шок-банку, восстанавливающую 50% жизни за 3 секунды, а затем закинул в себя исцеление, и все это на ходу.